Лето 2015. До нас зазернула сестричка Сахара, в обшар Беларуси подкинула жару, и жар той усих нас вспомнить примусил болот прохолоду былой Беларуси. Християнской Европе 17 стагоддяў, больш 1000 годдзя святой Руси, и царство небесное в Божьем народе живе, бо народ шлях Голгофы укусил. Антихрист шчыруе на дольних обшарах, расколото тело земное церквы, а чистому сердцу и у яве, и у марах с небес усмехается старец сивый.